неравномерно речное питание и по другой оси координат. Две трети своей воды Дунай получает от притоков справа. Реку полнят и озерные воды, и талые воды альпийских ледников, воды дождевые и подземные. Они несут в себе частицы лесовых грунтов, которые в силу особенностей почв окрашивают Дунай в желтовато-коричневый цвет. Даже в верховьях реки голубой ее назовет только отчаянный поэт или фотограф, применяющий компьютерную редакторскую программу. Средний показатель мутности воды есть и такой термин. В устье Дуная составляет 208 граммов на кубический метр. В каждом кубометре воды, выходит, содержится 200 граммов земляной грязи. Это не грязная грязь. Мельчайшие взвешенные частицы, еще и абсорбирующие тяжелые металлы и всяческие химикаты. Но вот для сравнения. Мутность Днепра не превышает 50 граммов на кубометр. Степень прозрачности дунайской воды меняется десятки раз в год. Замечено, что самые большие объемы земляной взвеси выносят в Дунай слева и снизу паводки, формирующиеся в Карпатах. И оттого тоже в районе Вены Дунай примерно в два раза прозрачнее, чем в районе Сулины. В последние десятилетия, в связи с появлением в среднем течении водохранилищ, Дунай стал не таким мутным, как прежде. Однако объем взвешенных наносов все равно остается по европейским меркам очень значительным. 42 миллиона тонн в год. Мне встречалась также оценка в 66 миллионов. Примечание. В патомологии есть понятие твердый речной сток. Это совокупность взвешенных в воде и влекомых течением наносов, а также растворенных в воде веществ. Ежегодный твердый сток Дуная оценивается в 120 миллионов тонн. Доля растворенных в воде веществ составляет примерно половину от этого показателя. Конец примечания. Волга, она будет помощнее Дуная, выносит в Каспийское море, по крайней мере, в полтора или два раза меньше грунта. Для мировой гидрологии такие цифры с многими нулями обычны. Бытует, оказывается, выражение «Непал экспортирует почву на равнины Индии». Притоки Ганга выносят со склонов Гималаев 1450 миллионов тонн мелкозема в год. А для горя Китая, реки Хуанхэ, этот показатель составляет 1,5 миллиарда тонн в год. Общеевропейский вывод очевиден. Дунай не самая голубая, но самая мутная среди крупных рек Старого Света. С каждого квадратного километра водосборной площади Дунай и его притоки ежегодно уносят больше 80 тонн земли. Кто-то осуществил даже такие забавные и вполне бесполезные выкладки. Для того, чтобы смыть со всей площади водосборного бассейна слой земли толщиною в метр, Дунаю требуется чуть меньше 20 тысяч лет. Любая река – цикличный природный комплекс. В верховьях и в среднем течении Дуная самый высокий уровень воды регистрируется в июне, самый низкий – зимой. Ниже впадения крупных притоков режим реки меняется. На румынско-болгарские берега Дуная половодье приходит в апреле-мае, а маловодье – в сентябре-октябре. В этих, вообще-то теплых, европейских краях случаются суровые зимы. Но, если исключить горные Баварские области, снежный покров в бассейне Дуная неустойчив. На разных участках различается и тепловой режим. среднегодовая температура воды у Пассау на 11 градусов ниже, чем в Дельте. В устье средняя температура воды выше температуры воздуха в течение всего года. У Вены вода теплее воздуха с октября по март, в Нови-Саде с августа по май. Дунай иногда замерзает, но вот именно что иногда. В среднем течении вероятность ледостава не достигает 50%. Примечание. В потомологии есть понятие «твердый речной сток». Это совокупность взвешенных в воде и влекомых течением наносов, а также растворенных в воде веществ. Ежегодный твердый сток Дуная оценивается в 120 миллионов тонн. Доля растворенных в воде веществ составляет примерно половину от этого показателя. Конец примечания. В низовьях этот шанс в полтора раза выше, а вот быстрое верховье не покрывается льдом почти никогда. Вскрытие длиннющей реки происходит не одновременно, отчего возникают ледовые заторы, а в начале зимы бывают еще и ледовые зажоры, приносящие всякие прибрежные бедствия, вроде разрушения дамб и портовых сооружений. В последний раз судоходство на всем протяжении Дуная, от Германии до Румынии, закрывали из-за леденящих холодов в феврале 2012 года. Для того, чтобы власти приняли такое решение, должно замерзнуть от 60 до 70% поверхности реки. Паромы в ту зиму возобновляли движение от берега к берегу, только если их капитаны считали погодные условия безопасными для пассажиров. Чтобы Дунай застыл целиком, утверждают синоптики, температура воздуха на всем его протяжении как минимум неделю не должна подниматься выше минус 10 градусов. Становление и ломка льда на реке не только общий образ политических заморозков или советской оттепели, но и вообще яркая метафора вечной переменчивости состояний жизни и вещества. Лауреат Нобелевской премии по литературе Элиас Канетти, родившийся в Болгарии в еврейской семье, где говорили на языке ладино, но писавший по-немецки, в книге «Спасенный язык. История одной юности» вспоминал о своем детстве на берегу Дуная. В те редкие зимы, когда река замерзала и превращалась в свой собственный мост, рассказывает Канетти, на противоположный берег из Рущука, Русе, в Журжу, Джурджу, переезжали на санях и всегда брали с собой оружие. С гор и из лесов на снежную гладь Дуная спускались волки. Сербский литературовед Драган Куюнджич, кстати, крупнейший специалист по вампирологии, в одном из своих философских эссе рассказывает об операции «Рейд 1942». Это тягостная история о военном прошлом. В январе 1942 года в оккупированном венграми Нови-Саде убиты около 2000 евреев и сербов, в основном евреев, гражданских лиц, включая стариков, женщин и детей. Несчастных собирали на пляже Штранд и расстреливали партиями. Зима выдалась холодной, и Дунай замерз. Чтобы проделывать отверстие во льду, куда сбрасывали тела убитых, применялся динамит. Если люди были еще живы, они умирали от удушья или тонули. Для Канетти дунайский лед – метафора холодной опасности. Для Куюнджича – метафора смерти. Трагический образ. Река смывает следы преступления. Едва ли не каждый придунайский город гордится своими речными ранами. На парапете набережной, на цоколе почтенного здания, на стене кассового павильона станции водных трамваев, на разных видных общественных местах красуются таблицы с метками показателей стихийных бедствий. Подсчитано, что за последние 500 лет Дунай по-серьезному выходил из берегов 45 раз. По-видимому, самое разрушительное в истории Центральной Европы наводнение произошло в 1501 году. В Австрии в ту пору правил император Максимилиан I, один из образцовых Габсбургов. В торговых лавках Антверпена появился привезенный португальцами из заморских колоний острый перец. Альбрехт Дюрер закончил работу над большим циклом гравюр на дереве. В Пассау, топком городе на трех немецких реках, уровень воды в июле 1501 года поднялся на 11,5 метров, о чем, собственно, и свидетельствует отсечка на стене старой ратуши. Когда в Вене корректировали русло Дуная, возможности новой системы защиты от наводнений рассчитывали как раз исходя из критических показателей 500-летней давности. Река теперь способна безболезненно для города пропускать 14 тысяч кубических метров воды в секунду. На немецкой и австрийской территориях Дунай надежно зарегулирован от наводнений и всего другого нехорошего. Верхняя 1000 километров реки перегорожена разными плотинами 59 раз, со средней периодичностью в одно гидросооружение на 16 километров. В общей сложности искусственным образом, так или иначе, контролируется 80% дунайского русла. Однако неприятности приносят не только оставшиеся вольными 20. Страны, находящиеся ниже по течению, после каждого крупного наводнения упрекают страны, находящиеся выше по течению, в том, что на их территории река зажата, пойма ее искусственно сужена, а это увеличивает объемы стока на земли несчастных соседей. Австрия жалуется на Германию, Венгрия на Австрию, Сербия на Венгрию. Дунай с особой силой выходил из берегов и до, и после 1501 года. Во время летнего наводнения 1342 года ему присвоено имя Святой Марии Магдалины, поскольку несчастье случилось под церковный праздник, погибли не менее 6000 человек. Оба этих наводнения, как и, к примеру, наводнение 1876 года, Будапешт, 867 сантиметров выше ординатора, по научной классификации относятся к разряду катастрофических. Ниже в этой градации выдающиеся, высокие, низкие. Такие библейского масштаба потопы случаются раз или два в течение каждого века, потому и называются иногда столетними. Они чреваты разорением целых речных бассейнов, многочисленными жертвами и громадными сельскохозяйственными потерями. Но даже гипотетически масштабы европейских речных несчастий не могут быть сопоставимы с бедствиями Азии. При наводнении в бассейне Хуанхэ в 1887 году погибли более миллиона человек. Сотни прибрежных деревень оказались погребены под трехметровым слоем ила. Математики, пытаясь предсказать периодичность буйства водной стихии, затеяли целую научную игру. Вычисляют формулу наводнений. Последнее по времени столетнее постигло среднее и нижнее течение Дуная летом 2002 года. Паводок вызвали продолжительные ливневые дожди. Я его отлично помню. Все здорово залило, примерно от Ульма и ниже. Противопаводковые системы Вены и Братиславы испытания выдержали, хотя в столице Словакии уровень воды поднялся на 9 с лишним метров. В Будапеште Дунай затопил тогда нижний уровень набережных, вырезал ступеньки знаменитого здания парламента. Едва не поплыли, что называется, мосты, на которых в целях безопасности пришлось отключить электричество. Вообще, первое 15-летие 21 века выдалось в Центральной Европе чрезвычайно мокрым, и ученые как-то связывают это с процессами глобального потепления. Дунай заметно выходил из берегов, по крайней мере, шестикратно. Конечно, ученые и инженеры наловчились регулировать уровень воды и хотя бы в краткосрочной перспективе предсказывать наводнение. Еще в середине XIX века были открыты Австрийское центральное гидрографическое бюро, Баденское гидрографическое бюро и Венгерская гидрографическая служба. Считается, что телеграфная связь в середине позапрошлого века развивалась опережающими темпами именно в силу необходимости защищаться от реки. В 1848-1850 годах населенные пункты Верхней Австрии оборудовали сверхсовременными по меркам той эпохи аппаратами, чтобы предупреждать Вену об угрозе высокой воды. Теперь в разных дунайских странах функционируют агентства по контролю за водными ресурсами. В бассейне реки одних только водомерных постов более 2000. Впрочем, и агентства, и посты не всегда спасают. Иногда они способны лишь регистрировать беду, которую вызывают не только природные факторы, но и человеческие ошибки или злой умысел. В октябре 2010 года, после дождливого и принесшего очередные наводнения лета, произошла авария на венгерском алюминиевом комбинате Ачкай Тимфольдьягар ЗРТ в 100 с лишним километрах западнее Дуная. Прорвало плотину резервуара для производственных отходов, и полутораметровая, переворачивавшая автобусы, токсичная волна, миллион тонн вещества под названием «красный шлам», по-немецки «шлам» означает «грязь», это побочный продукт получения глинозема, прокатилась по улицам местных деревень. 10 человек утонули в этой жуткой жиже или погибли от химических ожогов, еще 150 получили ранения. Население пришлось эвакуировать. Владельца комбината штрафовать на $650 миллионов и арестовывать. Через трое суток щелочной раствор, протянувшийся по дорогам и полям долгим ядовитым хвостом, через речки Марцал и Раба, попал в Дунай. Чтобы нейтрализовать ядовитые отходы, в окрестные водоемы заливали гипс. Оказывается, это помогает. Экологи волновались. Власти уверяли, мутные дунайские воды все растворят. Понятно, откуда взялась чиновничья привычка уповать на авось. Десятилетием ранее на золотодобывающем предприятии румыно-австралийской компании «Аурул» в городе Баямаре произошла утечка 100 тысяч кубометров зараженной цианистыми соединениями так называемой «мертвой воды» в главную трансильванскую реку Сомеш, из Сомеша в Тису, а потом в Дунай. Объяснение такое. Из-за дождей и снегопада прорвало дамбу отстойника. В Тисе погибло едва ли не все живое. Из реки, без всяких удочек и сетей, выловили 1200 тонн всплывшей кверху брюхом рыбы. Трагически подтвердилась венгерская поговорка. Тиса на 2/3 состоит из воды и на 1/3 состоит из рыбы. Эта рыба стала дохлой. Содержание цианида в Сомеше превысило нормы в 700 раз. В Дунае в 50. Всего через 5 недель по Тисе к Дунаю спустилось другое ядовитое пятно, длиной в 70 километров. Горнодобывающее предприятие в другом румынском городе, Бая-Борша, что называется, упустило из дамбы водохранилища Новец 200 тысяч кубометров илистой воды с примесями цинка, меди и свинца. Виноватыми опять объявили осадки. Немецкая металл-группа «Рамштайн» по такому случаю сочинила сильную балладу «Дети Дуная» с аллюзиями на легенду о дудочнике из Гамельна. «Дунай, источник твой кровоточит, расплавлены в нем радость и печаль, и ничего живого не найти в твоих сырых лугах по берегам. Где же вы, дети Дуная?» Примечание. Перевод Елены Файнайловой. Конец примечания. И так далее. С характерным для музыкального стиля новая немецкая жесткость, пафосом про ржавые волны, отвратительный смрад, разжиревших крыс и печаль, прорвавшую плотину. Похоронный настрой песни «Рамштайн» в общем и целом соответствует истине. Весной 1999 года Средний Дунай еще и попал в зону боевых действий. Во время военной операции НАТО против уже меньшей, чем прежде, но еще существовавшей Югославии, в Нови Саде разбомбили все три моста через Дунай. В том же Нови Саде и Панчеве пострадали нефтеперерабатывающие заводы, расположенные неподалеку от реки и непосредственно с нею связанные. Вскоре в Сербию приехали международные экологические инспекторы. Катастрофических последствий для окружающей среды они не обнаружили. Однако понятно, что вода от бомб и ракет прозрачнее не стала. Считается, что Дунай восстановил чистоту, еще и дважды подпорченную ниже по течению трансильванскими рудокопами к 2003 году. Мосты в Нови Саде реконструировали на европейские деньги двумя годами позже. Тогда же в полном объеме по Дунаю возобновился судовой ход. Речные пароходства Сербии, Хорватии, Словакии, Венгрии понесли из-за простоя значительные убытки и пытались высудить компенсацию. Безуспешно. Разрушение и заражение периода Второй мировой, который никто не обсчитывал с той точностью, с которой просчитывается урон от головотяпства или стихийных бедствий сейчас, были, конечно, многократно выше. Мосты тогда горели и взрывались и в Вене, и в Будапеште, и в Братиславе, и в Белграде. Авиация и нацистов, и союзников проводила ковровые, а не точечные бомбежки городов. Но мы той великой войны не пережили. Она воспринимается как сущая история. В той войне, знакомая уже даже не по воспоминаниям старших родственников, а по фильмам, романам и учебникам, угадывается злая закономерность. Кажется, война случилась потому, что должна была случиться. Это только грядущие войны кажутся невозможными. Защитой экологии Дуная в последние десятилетия активно занимаются десятки организаций, международных и национальных, государственных и общественных, профессиональных и волонтерских, включая такие разноформатные и разномастные, как Народное движение «Друзья природы» и Европейский союз речного и прибрежного транспорта. Общими усилиями вдоль по речке обнаружено 160 потенциально опасных для экологии объектов, преимущественно промпредприятий в бывших социалистических странах. Четыре десятка из этих полутора сотен заводов, рудников и фабрик отнесены к объектам высшей степени риска, а потому вонючих отравленных хвостов на воде и в будущем вряд ли удастся избежать. Пестрый интернациональный характер Дуная для борьбы за его спасение одновременно и плюс, и минус. Спускать в реку ядовитые отбросы под международным контролем, конечно, затруднительно. Однако и согласовать интересы многих стран Дунайского бассейна совсем непросто. Почти на всем протяжении реки действует природоохранное законодательство ЕС, подкрепленное разными двусторонними или групповыми обязательствами о сотрудничестве вроде договора о создании так называемого «зеленого коридора» в низовьях Дуная. Вот по этому «зеленому коридору» как раз и приплыли к Черному морю ядовитые румынские и венгерские отходы. Последние 1000 километров остается самой тревожной зоной Дуная.